Глава пятая. Новичок. Хейс. Моей машине, наверное, интересно узнать, почему мы ездим по улицам Сан-Франциско, а не по центру Лос-Анджелеса. 4 месяца назад там закончился мой последний сезон. Сегодня, за неделю до нового сезона, я еду в спорткомплекс Avengers. Из колонок орет тяжелый рок, помогающий мне игнорировать бесячую тревожность и волны ощущения снова здорово. Я стискиваю зубы и отказываюсь поддаваться нервам. В конце концов, найдется команда, которая захочет меня оставить. Не знаю, это ли команда. Пока мне придется не высовываться, хорошо играть и не вляпываться в неприятности. Инстинктивно поворачиваю на улицу Ван Несс. Я рад, что в этот раз мне не приходится привыкать к новому месту. Сан-Франциско — мой родной город. Я пожил и в Торонто, и в Сиэтле, и в Лос-Анджелесе, а сейчас вернулся домой. Значит, нужно подсуетиться и достать билеты на первую игру для папы и его девушки. Но не для мамы. Ни за что. Эта тема входит в список «Все, о чем я не хочу говорить». Врубаю музыку погромче, чтобы не слышать ни одной своей дурацкой мысли. Припев барабанами бьет где-то внутри, когда я подъезжаю на парковку и глушу мотор. Я оглядываюсь, ищу глазами будущих сокомандников, но никого не вижу. Никак не выходит из головы, что знаю капитана и пришел по знакомству. Не хочу быть просто другом популярного парня. Надо сделать себе имя самостоятельно. Поэтому я прочитал обо всех в интернете, запомнил весь состав команды, связал имена с лицами в голове, чтобы сгладить период адаптации. Ну, поехали. Новичок, попытка номер 4. Пиарщик Avengers ждет меня около входа для игроков. Оливер выглядит один в один, как на фото. Даже рубашка на нем такая же фиолетовая. Цвет Avengers. Темные волосы аккуратно причесаны. На бледном лице яркие веснушки и теплая приветливая улыбка. Показательный пиарщик. Я протягиваю руку, хочу проявить инициативу. «Ты должно быть Оливер Редвуд». Он писал мне пару раз на почту с тех пор, как агент рассказал мне, что меня снова перепродали между сезонами. «А ты наш звездный левый нападающий!» — говорит он, и мы пожимаем друг другу руки. Я не могу сдержать улыбки, но не даю себе сильно радоваться. Он пиарщик. Так хвалить — его работа. «Спасибо. Насчет звездности уточню через пару недель». Скромность работает лучше любой бравады. «Я в тебе не сомневаюсь. Мы рады, что ты с нами. Какое-то время, первую пару-тройку игр, ты будешь нашим главным медиаповодом. Так что мы будем часто видеться». «Я готов. Медийность меня не пугает. За 4 года я привык продавать одно и то же. Просто рад быть с вами». Оливер улыбается и указывает мне на коридор за спиной. «Хороший настрой! Пойдем! Устрою экскурсию!» Уже через час я побывал в кабинете тренеров физподготовки, в залах с тренажерами, в комнате для обратной связи с кучей мониторов и, конечно, на льду. Я познакомился с главным менеджером, исполнительным менеджером, менеджером по оборудованию и ассистентом менеджера по оборудованию. Вайолет, Джамаль, Майк и Догго. Я понял, что его настоящее имя Даг, но Догго так Догго. Еще я познакомился с Парвати, СММщицей и помощницей Оливера. Мы идем по стильному коридору со светло-голубыми лампами и логотипом Avengers на стенах. Оливер говорит: «Все это скоро поменяют. Скорее всего, в этом сезоне у нас будет новое название». «Серьезно?» «Ну, у нас проблемы с одной крупной кинокомпанией, которую нельзя называть». Avengers с английского «Мстители». Речь про компанию Marvel. «Какие у нас варианты?» Оливер прижимает палец к губам. «На мне обет молчания!» «Справедливо», — говорю я и слышу стук каблучков по бетону, который становится все громче и громче. Звук резкий и уверенный. Так может ходить только один человек. Пришла хозяйка. Оливер смотрит за мою спину и вытягивается, словно струнка. «Это Джесси!» — шепчет он, едва шевеля губами. Я тоже выпрямляю спину. «Смотри, не купись на милое имя!» Джесси Роуз — одна из трех женщин, владеющих клубом НХЛ. Страшный соперник для остальных. Родом она из Техаса, бывшая звезда большого тенниса, которая сначала заработала на своем бэкхенде миллионы, а потом превратила эти миллионы в миллиарды. Говорят, побеждать она любит даже больше, чем свои лабутены. Я поворачиваюсь, чтобы поздороваться. Она выглядит безупречно. У нее волосы до плеч плотными кольцами, глубокие глаза, светло-коричневая кожа, которую подчеркивает темно-розовый костюм. Она останавливается прямо передо мной. В голосе знакомые мне по интервью протяжные нотки. «Хейс Армстронг, наконец-то я тебя заполучила!» Ее накрашенные розовым губы растягиваются в широчайшей, прямо как ее родной штат по отношению к остальным, улыбке. «Рада, что мы уговорили тебя присоединиться». «А я-то как рад!» Я пожимаю ее протянутую руку, но не принимаю комплимент близко к сердцу. Уверен, что она сказала бы так любому новому игроку. «Мы с Кейдом видели, как ты играешь, когда были в Лос-Анджелесе в прошлом году», — говорит Джесси. Кейд — это ее муж, просто акула в море спортивных агентов. «Надеюсь, ты приберег пару голов для нашей команды». Перевод. «Оставайся так же хорош». «Не сомневайтесь, мисс Роуз». «Отлично. Я поспорила с подружками, чья команда дольше продержится в этом году, и не хочу проигрывать Лейси и Ханне». «Ты же не поставишь меня в неловкое положение?» Она говорит это с таким серьезным лицом, что у меня вылетает, как у солдата. «Нет, мэм!» «Постарайся заработать мне пару побед, и мы подружимся». Улыбка исчезает с ее лица, и она строго смотрит мне прямо в глаза. «Я перекупила тебя не для того, чтобы разочароваться». Джесси опускает взгляд на часы и снова сияет своей многоватной улыбкой. «Не стесняйся обращаться ко мне, если тебе что-то понадобится». «Мне совершенно ничего не понадобится», — думаю я, но говорю: «Конечно! Спасибо». Она уходит, клацая каблуками. По коридору за ней тянется шлейф дорогого парфюма и уверенность Бугатти. Когда она скрывается из виду, Оливер шумно выдыхает и вздрагивает. «Хочу стать ею, когда вырасту!» Я смеюсь. «Понимаю». Оливер снова вздрагивает, как будто только что пережил встречу с львицей. А потом ведет меня дальше по коридору, болтая о переименовании команды, его планах на этот сезон и надеждах Джесси, что новое название не станет хреновой кинофраншизой. Мы доходим до раздевалки, и мне приходится взять себя в руки. Это будет сложнее, чем познакомиться с владелицей команды. Оливер открывает дверь настежь. Внутри очень оживленно. Из чьей-то колонки играет Мьюз. В одном углу раздают карты. В другом обсуждают барбекю. Я рассматриваю лица, пытаюсь сопоставить их с именами. Оливер откашливается, привлекая к себе внимание. И шум немножко утихает. «Это Хейс Армстронг! В прошлом сезоне играл за Лос-Анджелес, забил 29 раз, 63 голевые передачи, 92 очка. Мы только что выкупили его и ждем от него больших успехов». Унизительная похвала. Не хочу показаться кем-то, кто подкупает пиарщиков. Да, моя статистика неплохая, даже офигенная. Лучше, чем у парня, который играл на моей позиции раньше. Альфа Нильсона. Контракт с ним не продлили. Команда подтянула на его место игрока из юношеской лиги. Но, как сказал мой агент, парень просто не вывез. И вот я здесь. Слова Оливера мало кого впечатлили. Никого, кроме правого нападающего. Он присвистывает, когда Оливер заканчивает говорить. Брейди Клампетт, продолжатель хоккейной династии из Ванкувера. Его папа и старший брат — оба хоккеисты. «Будем тогда называть его Боженька, раз он так хорош», — предлагает Брейди с кривой улыбкой. «Мать твою! Прозвища подъехали! Прошу, только не Боженька! Пусть Боженька забудется! Умоляю, вселенная!» Стефан стоит у шкафчика и срывает нашивку с фамилией Кристенсен со своей джерси номер 8. А потом поворачивается. «Не, я голосую за новый Альф. Что тебе больше нравится? Новый Альф?» Я расплываюсь в улыбке. Стефан любит накинуть на вентилятор. Плюс он не ходит вокруг меня на цыпочках, словно старший брат. Я это ценю. Он умеет шутить. У него самого крутое прозвище — Викинг. Но наша звезда из Копенгагена его заслужила. Он на 3 года старше, но в универе мы играли в одной команде. На льду он становится бесстрашным. Мое любимое прозвище — Айсберг. Прилипло ко мне в последние несколько лет моей университетской карьеры. Но ничто так не обеспечивает тебе статус дивы-примадонны, как попытка выбрать себе прозвище. Как скажете, ребята. Чем меньше я буду говорить, тем лучше. «Пусть он будет этот!» — выкрикивает кто-то. Я поворачиваюсь на этот низкий голос и вижу вратаря, мужика по имени Девон Райланд, которого все называют просто Дев. Он рос в Миннесоте и чуть-чуть в Сан-Диего. Родился у моря, жил в снегах, как он сам говорил. На воротах он — кирпичная стена. Очень быстрая кирпичная стена. Он хорош. С ним мы сработаемся. Но Дев машет головой и отбрасывает собственную идею. Нет, не так. Так мы запутаемся. Он чешет подбородок и медленно расплывается в улыбке. «Эй, ты!» — говорит он как-то чересчур весело. Стефан хмурится. «Чего тебе?» — Дэв тыкает в меня пальцем. «Это его прозвище! Эй, ты!» Стефан несколько раз кивает, а потом будто тестирует новое погоняло. «Эй, ты!» Он осматривает меня с ног до головы. «Зашибись!» «Мне нравится!» Капитан опрашивает команду, и почти все согласны. Стефан поворачивается ко мне лицом. «Новичок! Ты теперь! Эй, ты!» «Это еще хуже, чем важная шишка!» На тренировке я выкладываюсь на полную. Мы по очереди пытаемся забить гол. Дэв стоит на воротах и делает все возможное, чтобы у нас ничего не получилось. И у него отлично получается. Он как кирпичная стена на коньках. Шайбы летят одна за одной, и в конце концов мне удается попасть в сетку. А потом еще раз. Кто-то скажет, что это просто тренировка. Но первый выход на лед с новой командой — важнейшая проверка, впишешься ты или нет, и сможешь ли остаться. Мне во всем необходимо быть лучшим. У каждой команды есть свой ритм и распорядок. Я сменил столько команд, что сейчас мой самый сильный навык — умение адаптироваться. А что поделаешь? У меня нет выбора. Приходится подстраиваться. Тренировка окончена. Я качусь к выходу со льда и вдруг слышу, как Стефан кричит Деву. «Сегодня на стирке, эй, ты?» «Да! Сегодня идеальный день!» — отвечает Дев. «Судя по расписанию, ему придется разбираться с талисманом». Дедовщина началась. Хороший знак. Проблемы с талисманом наверняка как-то связаны со сменой названия команды. Я принимаю душ и одеваюсь. В раздевалку входит бывший игрок Avengers, Райкер Сэмюэлс. Один из лучших защитников лиги. Интересно, зачем он пришел? Он здоровается с бывшими коллегами. Очевидно, они все остались друзьями. А потом забирает из своего шкафчика несколько футболок. К нему подходят Стефан и Дев. «Ты здесь даже не работаешь. Чего ты тут забыл?» — говорит Стефан. Я уже не слышу, что он ответил. Спустя минуту Райкер здоровается со мной и кивает на корзину с бельем. Я хватаю ее за край и выхожу в коридор. Корзина катится за мной. Райкер и Стефан идут следом. «В общем, эй, ты!» — говорит Райкер. И я рад, что они сказали ему мое прозвище. Он машет рукой в конец коридора. «Белое белье отдельно! И не забудь, что Кристиансен предпочитает лавандовый кондиционер!» «А вот и нет, Сэмюэлс, я предпочитаю ромашковый!» Райкер хлопает меня по плечу. «Не испорть капитану одежду!» Говорит он и вываливает на меня еще с десяток указаний. «Потом аккуратно все сложи и оставь у шкафчиков!» Добавляет Стефан. «Я не ожидал, что придется стирать чужую экипировку, но я понимаю, как работает дедовщина, поэтому повторяю все их указания и разворачиваюсь в сторону прачечной». Райкер откашливается. «И вот еще что. Забери костюм талисмана. Он сейчас на чистке. Слава яйцам!» Его облегчение настолько красноречиво, что вопрос напрашивается сам. «А что с ним не так?» Стефан отвечает вместо него. «Наш прошлый талисман спалился на грязных делишках. Приходил на вечеринки после игры и, не снимая костюма, продавал наркотики. Кто-то сфотографировал, как он снимает голову талисмана, чтобы снюхать дорожку кокса. Я даже теряюсь на мгновение». «Смело. Хоть и глупо. Только что взяли нового человека на роль талисмана. Всего на пару месяцев. Отнеси костюм на склад А». «Понял». Я снова разворачиваюсь, чтобы уйти. Но ни нынешний, ни бывший игрок Avengers не собирается меня отпускать. «И запомни, лучше будь повежливее», — говорит Райкер. «И не надо к ней подкатывать». Стефан хмыкает, а я смеюсь, сам от себя того не ожидая. «Подкатывать коллеге для меня — нонсенс». «Не вопрос». «Я серьезно. Не смей», — повторяет Райкер. Смотрит он очень пристально. Стефан уже вовсю смеется. «А нам тебя уже не обязательно слушаться, Сэмюэлс!» Я, кажется, не понимаю какую-то внутреннюю шутку, но вида не подаю. Они отпускают меня. Я захожу в прачечную, и Догга при виде меня с улыбкой качает головой. «Зачем ты принес экипировку? Я забираю ее сам. Это моя работа. Ты же не станешь лишать меня работы?» «Тебе рассказать все, что они натребовали?» Догга закатывает глаза. «Боюсь представить. Еще я должен забрать костюм талисмана». «Да, точно! Блоб!» «Сейчас принесу». Я не сразу понимаю, что Блоб — это имя талисмана. Догга возвращается из-за угла с чем-то огромным, пушистым и фиолетовым. «Держи, сынок!» «Сынок!» Догга старше меня где-то в два раза. Так что пойдет. «Спасибо», — говорю я. Я несу костюм по коридору и натыкаюсь на Дева, который что-то листает в телефоне. Он поднимает на меня глаза и кивает на фиолетовую кучу меха. «Несешь Блоба сестре Райкера?» «А я понятия не имею». «А она работает на команду?» «Она будет новым талисманом», — отвечает Дев и опускает взгляд на экран. «Теперь и не надо подкатывать» обретает смысл. Но когда я дохожу до склада и вижу, кто там сидит, то понимаю, что уже поздно. Я уже к ней подкатывал. А теперь оказывается, что мы работаем вместе. «Да, Вселенная, я понял. Поспешишь — людей насмешишь».